Судя по голосу сына, он не испытывал большого беспокойства, но из перестраховки привез отца в Москву. Я предложил ему приехать ко мне, но он ответил, что смотрит по телевизору футбольный матч и не хочет отрываться. Даже по этим словам его было ясно, что болезнь отца не слишком угнетает сына. «Сегодня я не смогу приехать», — сказал я Зауру, так его звали, — «а завтра я навещу твоего отца». Так получилось, что на завтра я должен был срочно выехать в Абхазию по неотложным делам. Телефон у Заура я забыл спросить и не смог предупредить его о своем неожиданном отъезде. Я пробыл в Абхазии 20 дней. Больной все еще находился в Москве. Примерно на 3-й или 4-й день моего приезда по Абхазии начали расползаться слухи о том, что я в Москве не навестил в больнице своего страждущего родственника. Излишне говорить, что слухи эти исходили не от меня. Первым мне об этом сказал дядя Сандро. Это был тот период моей жизни, когда он мне смертельно надоел. Господи! Если бы кто-нибудь знал, как он мне время от времени надоедает, конца и края ему не видно, конца и края. В такие времена, хотя я сам ему ничего об этом не говорю, он угадывает мое состояние и делается надменным и мстительным. Тогда в печати стали появляться мои рассказы о Чике, а не о нем, и он несколько раз говорил нашим общим знакомым, что, видимо, умственные силы его племянника пришли в полный упадок, и он уже не в состоянии писать о мудрых, много переживших людях, и снова взялся за детей. Разумеется, сам он моих вещей не читал, но люди ему пересказывали их содержание. Увидев меня в кофейне с друзьями, дядя Сандро с траурной важностью отвел меня в сторону. Он начал издалека. «Раз уж так получилось, — сказал он, — что этот длинноносый исхитрился жениться на нашей таточке, а мы тогда ее прохлопали, чего уж теперь хорохориться, когда все позади. Надо было этого горемыку навестить в больнице, нельзя было уезжать, не проведав его». Обилие прошедшего времени в его словах заставило меня заподозрить самое худшее. «Он что, умер?» — спросил я. «Нет», — с достаточным ехидством заметил дядя Сандро. «Видно, спасая твою честь, пока держится». Потом мне об этом говорили несколько раз родственники, и в конце концов заговорил сильно озабоченный, хотя и мало знакомый человек. Он сказал, что, конечно, все это не его дело, это дело внутрисемейное, но ходят слухи, что я просто-напросто сбежал из Москвы, чтобы не околачиваться возле больницы со всякими там передачами. Потом-то я узнал источник этих слухов. Просто Зауру позвонили из Абхазии и, в частности, спросили, был ли я у больного. Он, по-видимому, достаточно холодно ответил, что я обещал быть, но так и не пришел. В день отлета уже в аэропорту я опять встретил дядю Сандро, он важничал, я бы сказал, с мусульманским оттенком. У него был такой вид, как будто он только что проводил делегацию арабских шейхов, прилетевших его проведать. «В самый раз подгадал улететь», — сказал он. «Больного вчера привезли из Москвы». Прошло с тех пор несколько лет. Я каждый год бывал в Абхазии и очень хотел встретиться с семьей нашей таты, но что-то мешало поехать к ним. Мешала какая-то глупая необходимость объяснять, что и как, но приехать и ничего не сказать, раз уж ходили такие слухи, тоже было неловко. Потом нас постигли горестные события, и на похоронах брата я увидел нашу милую тату. Она так убивалась. И все-таки позже на поминках я нашел ей нужным объяснить, почему я не смог посетить ее мужа в больнице. Несмотря на все случившееся, я почувствовал, что гора свалилась с ее плеч. И вот я, наконец, здесь, и мы сидим за столом под лаврой вишни. Вокруг нас огромный зеленый двор, на котором пасутся телята, похаживают куры и индюки. Отдельно пасется индюшка с целым выводком индюшат и одним утенком. Индюшата время от времени отгоняют его от себя, но он совсем не обидчивый и снова присоединяется к ним, забавно переваливаясь с ноги на ногу. индюшка, если индюшата нападают на утенка поблизости от нее, строгим клевком восстанавливает справедливость. Тата для пробы подложила под индюшку утиное яйцо, и теперь на сетке приходится защищать своего неунывающего уродца.